Глава 74. После смерти Фрэнка Алджернона Каупервуда широкую публику прежде всего интересовало его состояние. Сколько миллионов оставил покойный, кто наследники, много ли каждый из них получит. До того, как завещание было передано на официальное утверждение, говорили, будто Эллен получает какую-то совсем ничтожную сумму. Большая же часть имущества переходит к двум детям Каупервуда. Поговаривали также, будто он щедро одарил своих лондонских друзей и приятельниц. Не прошло и недели после смерти Каупервуда, как Эйлин отказалась от услуг его адвоката и уполномочила некоего Чарльза Дэя единолично охранять ее законные интересы. В завещании, переданном через 5 недель после смерти Каупервуда на утверждение в Верховный суд округа Кук, оказался перечень лиц и учреждений, получавших в дар различные суммы. По 2000 долларов было оставлено каждому из его слуг, 50 тысяч долларов Альберту Джемисону, 100 тысяч долларов обсерватории имени Фрэнка А. Каупервуда, которую он подарил Чикагскому университету 10 лет назад. Всего в списке было 10 лиц и учреждений. В это же число входили и 2 детей покойного. Общая сумма, оставленная этим лицам и учреждениям, составляла около 500 000 долларов. Эйлин обеспечивалась за счет дохода с остального имущества. После ее смерти картинная галерея, коллекция живописи и скульптуры, оцененная в 3 миллиона долларов, должна была перейти в собственность города Нью-Йорка, дабы служить людям для удовольствия и расширения познаний. В распоряжение попечителей было оставлено 750 тысяч долларов на содержание галереи. Кроме того, Каупервуд завещал купить участок земли в Бронксе и построить там больницу, стоимость сооружения которой не должна была превышать 800 тысяч долларов. Остальной недвижимостью, часть дохода с нее предназначалась на содержание больницы, распоряжаться должны были назначенные в этих делах душеприказчики Эйлин, доктор Джеймс и Альберт Джемисон. Больнице по воле покойного надлежало присвоить его имя и принимать в нее всех больных, независимо от расы, цвета кожи и вероисповедания. Тех, у кого нет средств платить за лечение, следует лечить бесплатно. Эйлин теперь, когда Каупервуда не стало, вдруг расчувствовалась. Она свято выполнит его последнюю волю, все его желания, и прежде всего займется больницей. Перед репортерами газет Эйлин подробно излагала свои планы. В частности, она построит приют для выздоравливающих, такой, чтобы в нем не чувствовалась казенной больничной атмосферы. В одном из интервью она под конец заявила: «Я приложу все силы, чтобы выполнить пожелания моего мужа, и поставлю целью своей жизни построить эту больницу».